Это, коллеги, я подозреваю, только цветочки. Ну что же, очень интересно, но давайте выслушаем и остальных наших коллег. Сеньор Альварес, будьте добры. Я, уважаемые коллеги, пока воздержусь от комментариев. Слишком мало информации. Как вам будет угодно. Миссис Делариа, слушаем вас. Когда я подписывала этот контракт, господа, я предполагала, что будет интересно. Но действительность право превосходит все мои ожидания. Сэр Гораций, действительно, вопросов очень много. Хватит ли у вас ответов? Уверяю вас, что хватит. А если не хватит у меня, найдется тот, кто знает больше. Что же, будем надеяться. А, что касается предмета нашего разговора, я внимательно наблюдала за детьми все это время, и у меня даже было время немного поговорить с каждым. Что можно сказать уже сейчас? Мисс Моргана, очень уверенная в себе девочка, как это, собственно, и полагается наследнице такого рода. Можно с уверенностью сказать, что пока ей здесь интересно, сюрпризов от нее ждать не придется. Мистер Винченцо, здесь сложнее. У мальчика ярко выраженный невроз, и он оказывает большое влияние на магические проявления. В то же время, очевидно, наследственный сильный характер и желание во всем походить на деда дают мальчику достаточный стимул для преодоления недуга. Ну, а наша задача – помочь ему уже целительскими методами. Ну и мистер Гилденстерн и Поттер, с уверенностью могу заявить, что они не дети. Конечно, вы можете сказать, что если что-то плавает, как утка, выглядит, как утка и крякает, как утка, то это утка и есть. Я согласна с таким утверждением, на все 100%. Но они-то, как раз и не делают этого. Они разговаривают и рассуждают не как дети. Они двигаются не как дети. Они смотрят, в конце концов, как взрослые видавшие виды мужчины. И еще о Поттере. Парень явно на грани. Возможно, сильное нервное истощение. Не предполагаю, что здесь происходило до нашего приезда, но оно явно произвело на него удручающее впечатление. Я настаиваю на срочном развернутом обследовании и лечении. Об этом вам лучше сказать ему самому. В каком смысле? Здесь что, какая, то особая схема подчиненности. Ученик не подчиняется требованиям учителя. В особых случаях, да. Очень интересно, и с кем я могу обсудить этот вопрос более предметно? Ну, наверное, с самим Поттером, или господином директором. Коллеги, я, честно говоря, совсем не ожидал, что наша дискуссия примет такой характер, и не ожидал такого количества вопросов. Я уважаю ваше желание профессионально исполнять свое дело и потому прошу дать мне время. Скажем, до завтра. Думаю, что после встречи с господином директором многое станет ясно, и вы получите исчерпывающие ответы. А сейчас, разрешите вас покинуть. Миссис Делариа, я думаю, вам лучше пойти со мной. Глава 97, глава 33. Поттер. По правде говоря, знакомство с другими детьми вышло не очень. Не знаю, чем уж руководствовался Рагнхарк, когда решил предоставить это дело самим детям, но он явно просчитался. Все чувствовали себя не в своей тарелке и жутко стеснялись. Я так точно. Кроме того, мне не повезло еще и следующим. У всех были сопровождающие, и только я один как сиротинушка маялся без никто. Хорошо еще, что Йозик и Виктор оказались более-менее догадливыми, и мы кое-как представились друг другу. А то, как колхоз, право слово, ребята мне понравились. Марго, а она попросила называть ее именно так, конечно, сначала производила впечатление несколько высокомерной, но скоро стало видно, что это не попытка выпендриться, а естественное ее состояние. А что естественно, то не безобразно. Виктор же сразу видно был свойским парнем, и проблем в общении с ним возникнуть не должно. Йозеф, как радушный хозяин, показал гостям их комнаты, и мы откланялись до вечера. На вечер намечалось знакомство с преподавателями. Ай да дедушка Рагнхарк, ай да молодец. Вот что значит привычка к самому лучшему. В качестве преподавателей для нас были приглашены зельеварение и гербология, сэр Гораций Слакхорн, тот самый, в особых представлениях, я думаю, не нуждающийся, единственный, кстати, в Британии грандмастер зельеварения, основы магии, Якоб Блюменхерст, профессор Мюнхенской академии практической магии и магического искусства, мастер трансфигурации, высокий костистый старик, одетый, кстати, вполне, современно и со вкусом, напоминает незабвенного господина Паганеля из старого советского фильма. Фехтование, Сантос Альварес, скромный человек, никаких званий, просто окружающие, в том числе и господин Залле, называют его маэстро, типичный с виду тореадор, пружинищая легкая походка, плавные хищные движения, и это несмотря на возраст. Голова у сеньора Альвареса совершенно седая. Этикеты: история магических родов, Вольфганг Зелле, целительство, Юдив Дилриа, ведущий специалист одного из специальных отделений берлинской клиники Шарите. Дама один в один похожая на ведущую одной известной в прошлом передачи. Так и кажется, что она сейчас укажет на тебя пальцем и скажет: «А вы сегодня самое слабое звено, освободите место в студии». Персонажи в основном, за исключением сэра Горация, конечно, незнакомые, но судя по тому, с какой интонацией мистер Слакхорн произносил их имена, заслуживающие всяческого уважения. За взаимными представлениями наступил вечер, за ним ужин, а после ужина все разошлись по своим комнатам. День выдался суматошный, и все устали. Решено было, что учеба будет занимать 4 дня в неделю. Пятница объявлена библиотечным днем, а суббота и воскресенье выходной. Меня такой распорядок вполне устраивал, хотя возникала проблема с общеобразовательной школой. Она явно выпадала из распорядка, и с этим необходимо было, что, то решать. Я, было уже собрался трубить сбор для своего штаба, как ко мне подошли Слакхорн и миссис Дилриа. «Гарольд, думаю, будет не лишним, если ты отправишься с нами». «Куда?» «Мы хотели навестить господина директора, возникла необходимость прояснить некоторые вопросы». «Мое присутствие необходимо?» «Думаю, что да». «По крайней мере, миссис Дилриа категорически настаивает». «Ну, в таком случае, конечно, все». Такие аппарации и порт-ключи – это великая вещь. Мгновенный перенос – просто панацея для тех, чье время ограничено жесткими рамками. Естественно, в Гринготс мы перенеслись мгновенно. Это совершенно нетрудно, когда знаешь, куда аппарировать. И если имеешь на это право, не скажу, что старина Рагнхард был сильно рад нашему визиту. Может быть, мы оторвали его от каких-то неотложных дел. А может, он почему-то предвидел неизбежность этого визита и как мог его оттягивал. И эту его нерадость почувствовали все. «Миссис Дилриа, господа, чему обязан вашим посещением? Видите ли, господин директор», Слакхорн явно чувствовал настроение хозяина кабинета, «возникли некоторые вопросы, и на их раскрытие нужна ваша санкция». «Что за вопросы?» «Ну, это, так сказать, позвольте уж мне, коллега», Дилриа решительно отодвинула мямлившего Слакхорна. «Господин директор, вопросов множество, и наиболее животрепещущих два. Первое, я настаиваю на немедленной госпитализации мистера Поттера, причем госпитализацию именно по моему профилю. В ином случае ответственность за его состояние я на себя не беру. А второе это то, что большинство моих коллег, задействованных в вашем проекте, не представляют себе возможность работы, плодотворной работы, в том информационном вакууме, который мы имеем. Поверьте, директор, это не прихоть. Ситуация слишком сложна для понимания. И что вы хотите услышать? Правду, господин директор, правду. Ну что же, этого и следовало ожидать. Гарольд, а каково твое мнение? Шило в мешке не утаишь, директор. Я думаю, что будет разумнее разъяснить ситуацию сейчас, чем ждать, пока они додумаются сами. Дешевле обойдется. Пожалуй, ты прав. Гораций, будь добр, пригласи своих коллег сюда в Гринготс. Скажем, часика через два. Всех коллег, задействованных в проекте, исключая пока телохранителей. А пока обсудим здоровье лорда Блэка. Миссис Дилриа, прошу вас, и поподробнее, пожалуйста. Глава 98, глава 34. Сириус Блэк. Вот уже больше месяца Сириус Блэк не находил себе места. И виной тому было вовсе не фантастическое перемещение с ужасного четвертого уровня на благословенный восьмой. Хотя после осклизлого камня своей камеры видеть не только аккуратно побеленные стены, но и свет за окном было просто пределом блаженства. Беспокоило Сириуса другое, его соседи по камере. Почему, например, за все время пребывания его в этом поистине райском месте, никто ни разу не спросил его о Волдеморте? Более того, никто даже не поинтересовался у Сириуса, за что он сидит. Неужели им безразлично, что натворил их вынужденный сосед? Панические настроения, связанные с соседями, усугубляло отсутствие дементоров. Поначалу он каждую ночь ожидал их прихода, сжавшись в клубок под одеялом. Каждый шорох за дверью чудился ему шагами порождения тьмы. Каждый сквозняк напоминал о том, что вот, вот и явятся они, пожиратели душ, чтобы отнять у него последнее, что осталось, воспоминания. Но проходили дни, а соседям все так же было все равно, что рядом с ними обретается правая рука того, кого, нельзя называть, не приходили и дементоры. И тогда Сириус решился. «Мистер Лисли, слушаю вас, мистер Блэк, можно мне задать вам несколько вопросов?» «Отчего же нет? Пожалуйста, задавайте. Скажите, мистер Лисли, я уже почти месяц с вами в одной камере, и за это время ни вы, ни ваш товарищ не задали мне ни единого вопроса. Кто я? За что прозябаю в этих стенах?» «Интересные вопросы, мистер Блэк, я бы даже сказал своевременные. Присядьте-ка за стол, разговор, думаю, будет долгим. Итак, мистер Блэк, почему к вам никто не пристает с расспросами?» «Потому что у нас это не принято. В кругу тех джентльменов, к которому мы принадлежим, совать нос в чужие дела или навязывать свою помощь считается очень неприличным. Настолько неприличным, что любопытный рискует потерять голову. Причем в самом буквальном смысле. Ну и, кроме того, нам нет нужды расспрашивать вас о вашем прошлом. Мне, например, и так все известно. В общих чертах, конечно. И поверьте, причин для предъявления каких-либо претензий у меня пока не появилось. Ну а дальнейшее ваше реноме зависит только от вас. Поверьте, юноша, мне вас совершенно искренне жаль. Столько лет на четвертом уровне. Я ведь не слепой и вижу, как вы каждую ночь ждете их появления. Уверяю вас, здесь они не бывают. Публика не та. Нет смысла травить дементорами простого уголовника. А кроме того, это может еще и быть опасным для самого персонала. Ведь их семьи живут не скрываясь, и, если какой, то ретивый вертухай по злобе или из желания заработать применит к постояльцу восьмого уровня эту тварь, он рискует не только своей жизнью, но и жизнью семьи. Прецеденты уже бывали. Да и публика среди нас попадается очень непростая, и я не вас имею в виду, а я, что здесь делаю? Ведь я не уголовник, а скорее террорист, пособник темного лорда. Не поверите, но мне это не интересно. Очень уважаемый мною человек попросил присмотреть за вами и обеспечить вам сносные условия. Я не имею никакого желания отказывать. И вот вы здесь. Что вы будете делать, это ваш выбор. Можете все время до окончания срока пролежать на кровати, никто слова не скажет. Просто выполняйте принятые здесь правила, и все будет в порядке. Глава 99, глава 35, Поттер. Похоже, что как ни крути, а все дороги ведут в Поттерманор. Иначе как объяснить тот факт, что я периодически здесь оказываюсь, причем зачастую не по своей воле. И это хорошо еще, что сумел открутиться от клиники. Там бы мне точно мозг препарировали. Не знаю, на чем основывается такое безграничное доверие Рагнхарка к доктору Дилриа, но все ее выводы и рекомендации он воспринял очень серьезно. И единственное послабление, сделанное мне, это как раз разрешение отбывать постельный режим в своем маноре, а не в спецотделении Шарите, под присмотром бдительных врачей мозгокрупной специальности. И посему я опять в постели. И кроме домовиков, мой постельный режим бдительно охраняет некая фурия в белом халате. Как ее зовут, я не знаю, но откликается она на обращение мэм. Все мои обращения к Рагнхарку как главному организатору всей этой мелодрамы и сетования на то, что время уходит, натыкались на нежелание обсуждать эту тему и его твердокаменное потом. Ну, потом так потом. Забывает, видно, дедуля, что мы, то короткоживущие, и времени у нас впереди далеко не вагон. Правда, удалось под эту лавочку озадачить гоблинов мерами по соблюдению секретности. Мне в этом плане совершенно твердо пообещали, что обеспечит мое постоянное мелькание на привет-драйв. Каким образом? Даже думать не хочу. Пообещали. Вот пусть и делают. Естественно, что никаких занятий все это время со мной никто не проводил. Представленная мэм так ревностно оберегала покой моего мозга, что мне даже газет поначалу не носили. Пришлось ругаться. Не с ней, конечно, а с доктором Дилриа. Эта дама с самого начала не внушала мне доверия, а после разговора в директорском кабинете и вовсе стала смотреть на меня как на потенциального клиента. Такая навязчивая забота никак не вписывалась в мои планы, и, прямо говоря, сильно напрягала. А учитывая некоторую фанатичность доктора во всем, что касалось ее профессии, иного способа, как разрубить этот гордиев узел, я придумать не смог. «Присаживайтесь, доктор, нам есть о чем поговорить. А вы уверены, что я буду с вами, что, то обсуждать?» «Совершенно уверен, ведь при более детальном рассмотрении можно без особого труда понять, что хоть вы и наняты Гринготцем, но работаете все, таки на меня. Это сомнительное утверждение. Что вызывает ваши сомнения? Мой возраст или отсутствие письменного подтверждения моих слов? И возраст тоже. Но, доктор, вы противоречите сама себе, ведь это именно вы утверждаете, что я совсем не ребенок. Это именно с вашей подачи пришлось устроить тот самый вечер вопросов и ответов, который принес вам и вашим коллегам столько неприятных минут. И что вам еще надо? А может, доктор, вас просто давит жаба, что вы такая умная и знаменитая, и вынуждены выслушивать какого-то мелкого засранца? Вы не смеете так со мной разговаривать. Уверяю вас, что вполне смею. Возмущаться надо было раньше, до подписания контракта. А уж коли подписали, будьте добры исполнять. Я не ставлю под сомнение ваши профессиональные навыки, но вас пригласили не для того, чтобы вы облизывались на содержимое моего мозга. И кстати, проблем хватает и помимо меня. Поэтому оставьте ваши бесплотные мечты и займитесь делом. И в этой связи сразу вопрос. Сколько мне еще лежать? Это трудно сказать. Доктор, умоляю вас, оставьте ваше медицинское амикошонство. Поймите, у меня масса дел, и я не могу пускать их на самотек. Пробовал уже один раз. Поэтому так и быть. Еще неделю я в вашем распоряжении и затем увольте. Хорошо, но еще неделю вставать с постели я вам запрещаю. Как скажете, дорогой доктор, как скажете. Здравствуйте, дорогой мистер Фергюсон. Пришли навестить больного? Здравствуй, Гарольд, можно сказать и так, но вообще, то есть срочный разговор. И о чем же? Да все о том же. О докторах и их пациентах, например. Интригующе звучит, а поподробнее? Поподробнее в этом отчете. Он положил мне на прикроватную тумбочку тоненькую папку. Обязательно прочту, а пока вкратце своими словами, пожалуйста. Своими словами, говоришь. Своими словами, ХМ. Короче, так, с ней работают специалисты из особого отдела Гринготса. Люди, конечно, гоблинам-то в Азбакан хода нет. И эти двое однозначно заявляют, что по результатам диагностики в венах миссис Блэк течет не кровь, а коктейль. Причем настолько ядреный, что некоторые зелья не утеряли своей силы до сих пор. А ведь она в Азбакане уже столько лет. Кроме того, диагностика мозга твоей родственницы дает поистине ужасающую картину. Закладки, наложенные чуть ли не в три слоя, причем частенько одна на одну, наложенные грубо, даже топорно. То, что она до сих пор вполне уверенно идентифицирует себя как личность, просто чудо. И что твои специалисты предлагают? Вообще, то они предлагают 200 тысяч. 200 тысяч чего? Галеонов, разумеется. Но по желанию половину могут дать артефактами на выбор. Вообще, то в таких случаях они дают только 150. Но учитывая, что это все, такие Беллатрис и Линдстриж, накинули еще полсотни. Ты что охренел? Какие полсотни? Вот и я им сказал. Вы что охренели? Какие полсотни? За такой образец не меньше сотни сверху. Но они, ни в какую. Мистер Фергюсон, не выводите меня из себя. Какие галеоны? Какой образец? Не забывай, в конце концов, что речь идет о члене моей семьи. Что ты, Гарольд, как можно? Конечно же, я не забываю. Главное, чтобы они не забыли. Другие варианты есть? Конечно, другие варианты всегда есть. Но стоить это будет около 50 тысяч. Ровно столько, сколько стоит хранитель души. Без этого артефакта за работу им браться не имеет смысла, поскольку они даже не предполагают, как отреагирует сознание миссис Блэк на попытки снять с него хоть одну закладку. И, кроме того, прежде чем дать согласие на начало работ, тебе очень советовали ознакомиться с буллой папы Бенедикта Хиего. И что там с буллой? Ну, она практически узаконивает захват жителями нижнего мира тел, в которых отсутствует такая необходимая субстанция, как душа. Ты хочешь сказать, что ваши специалисты всерьез допускают, что от Беллы может остаться только телесная оболочка? К сожалению, да. А ты сам, что по этому поводу думаешь? Я бы не стал торопить события. Времени у нас достаточно. Никакие работы не начнутся до полного восстановления кровяного состава. А до этого еще ой как далеко. Я задумался. Вот так, казалось бы, простые, лежащие на поверхности, решения приводят к далеко идущим последствиям. Может, действительно ее продать? Баба, как говорится, с возу, ну и так далее. Продать, а потом всю оставшуюся жизнь мучиться от того, что, возможно, загубил неповинного человека. Ну уж нет. Принцип «лес рубит, щепки летят» мы у Дамблдора заимствовать не будем. Йен, распорядитесь, пожалуйста, насчет артефакта. И если еще на что, то деньги нужны. Пожалуйста, не стесняйтесь. Не боишься, что при карманю золотишко то? Не боюсь. Тебе за такие фокусы, если что, перед Рагнхарком отвечать, не передо мной. Забавная точка зрения. Мы еще поговорили на разные малозначимые темы, и Фергюсон ушел, а я принялся строчить письмо тете Вальпурге. Понимаю, конечно, что писать письмо портрету глупо, но Кричер вполне сносно читает, так что с информацией она ознакомится. Глава 100, глава 36, Альбус Дамблдор, великий светлый волшебник, кавалер ордена Мерлина первой степени и прочее, сидел у себя в кабинете и, положив ноги на край стола, курил трубку. Ароматные клубы табачного дыма взмывали к потолку и, формируясь там, в различные по величине кольца падали, вниз, прямо на шею, сидевшего на жердочке феникса по кличке Фаукс. Разозленный Фаукс чихал, кашлял и всеми доступными методами выражал свое неудовольствие. Но Дамблдор словно не замечал этого, а может и вправду не замечал, потому что думал о вечном, о деньгах. Нельзя сказать, что Альбус Дамблдор любил деньги. Более того, он от всего сердца ненавидел деньги и почитал их вселенским злом. Но при всем при этом Альбус Дамблдор любил власть, а всякая власть без денег, как известно, обречена. Кому ты нахрен нужен, если нема у тебя золотого запасу? Проблема нехватки денег вставала в последнее время достаточно остро. Под угрозой оказался один из тщательно лелеемых планов, а свои планы Альбус любил и всегда стремился их реализовывать. Подходил к финалу, пожалуй, его единственный удачный совместный с Министерством магии план. Передача под юрисдикцию властей магической Британии целого Магловского города. Хотя города это, конечно, сильно сказано. Да и Магловским Гиллишир считался только условно. Слишком многочисленным было магическое население некогда процветавшего, а ныне прочно попавшего в разряд вымиравших, шахтерского городка. Работа, конечно, была проделана колоссальная. Одно только пассивное принуждение немногочисленного магловского населения к переезду на новые места жительства вылилось в копеечку, а взятки магловским чиновникам, посвященным в тему. Но дело того стоило. Только тендер на право хозяйствования на вновь приобретенной территории грозился окупить все издержки. Альбус скривился. Потиравшие ручки в ожидании жирного куска министерские чиновники вызывали у него чувство омерзения. Эх, нет на них Геллерта, уж он навел бы порядок. Воспоминание о министерских чиновниках неожиданно испортило поднявшееся было от трубочного зелья настроение. Нюхлеры, драные. Альбус закашлялся и, убрав ноги со стола, выбил трубку о подлокотник кресла. Суки, суки, конечно, но каковы? Пока он тратил свое драгоценное время и заслуженный авторитет на дело реализации проекта, был нужен. А как только дело дошло до финала, извините, Альбус, оставьте дело профессионалам. Нет, конечно, свою долю откатов он получит. Но это совсем не то, на что он рассчитывал. А значит, настало время привести в действие свой план. Пусть его кинули, а в этом Альбус не сомневался, но он еще всем им покажет, где нюхлеры зимуют. Выигравший министерский конкурс частной наемнической структуре предстояло взять под контроль соблюдение правопорядка на территории будущего поселения. А в том, что тендер выиграет именно недавно созданная Аластером Моуди частная охранная структура под гордым названием «Рисинг-хаус», у Дамблдора не было сомнений. По крайней мере, он сделает для этого все возможное. Камин полыхнул зеленым и в кабинет вывалился Аластер Моуди. «Что?» «То случилось, директор?» «Ну не то, что бы случилось. Скажи, Аластер, как у нас продвигаются дела с Рисинг-хаус?» «Дело в Гиллишире движется к финалу, и к концу года мы должны будем предоставить заявку». Моуди тяжело опустился в стоящее напротив стола кресло и молча сгробастал со стола бокал с огневиски. «Тебе, как, честно? Или чтоб настроение не испортить?» «Конечно, честно. Ну, если честно, то дела не очень. И хотя формальная сторона выполнена полностью, компания зарегистрирована и получила лицензию, фактически нам представить нечего. Та кучка придурков, которую ты мне предоставил в ученики, годится только сортиры в Аврарате мыть, да и то только на учебных уровнях. Ты не прав, Аластер, это хорошие парни. Даже хорошим парням Альбус надо, что, то жрать, что, то одевать и где-то тренироваться. А это твоя банда моглорожденных мало того, что не имеет за душой ни сикля, так и дебилы еще каких поискать. И все же ты не прав, Аластер. Ребята, безусловно, преданы делу света. А что мантии у них драные, так это не беда, будет время, обрастут еще жирком. Пару заказов и деньги появятся. Не будет никаких заказов, Альбус. Нет в Британии такого идиота, чтобы нанял шайку дебилов, когда рядом стоят без дела проверенные профессионалы. Я сразу тебе говорил, не пробьемся мы на этот рынок. Гильдия нас туда просто не пустит. Значит, надо подвинуть гильдию. Альбус, у тебя совсем крыша поехала, это тебе не Гриффиндор со Слизерином стравливать. Гильдийцы, если им на хвост наступить, сами кому хочешь, голову оторвут. Не беспокойся, Аластер, я думаю, что в скором времени гильдия уступит нам свое место. Так что позаботься о том, чтобы, когда придет время, оставленное ими место не пустовало. Очередная авантюра, господин директор, не получится так, что после нее тебе только в Хогвартсе место и останется. Ты на что такое намекаешь? Хрена ли здесь намекать, Альбус? Всем известно, что ты у нас фигура невыездная. Русские то, наверное, до сих пор в китежских подвалах для тебя камеру держат. Что, то вы разговорились, мистер Моуди? Шли бы вы делами заниматься, а не сплетни разносить. И чтобы к середине лета компания к подаче заявки была готова. Полыхнул камин, и Дамблдор остался в одиночестве. Мерно тикали механизмы, развешанные по стенам, тяжело сопел продымленными легкими засунувший голову под крыло Феникс. Великий и светлый волшебник плеснул себе в бокал огнивиски, закинул ноги на широкую столешницу, раскурил трубку и снова задумался. Глава 101, глава 37. Хорвигипнер. Тяжела жизнь наемника, особенно когда авторитета и сил для постоянного контракта маловато и приходится носиться по первому попавшемуся заказу, где ни попадя. Надо же, куда занесло, Британия. В Британии гипнеру работать еще не доводилось, но все когда-нибудь случается в первый раз. Разместив ребят в приличной магловской гостинице, он вместе со своим помощником портключом переместился на место встречи с посредником. Бар Кабанья Голова поражал. Поражал своей неухоженностью и обилием темных личностей по углам. Гипнер протолкался к стойке, за которой хозяйничал откровенно бандитского вида мужик с испещренной шрамами рожей и седой бородищей. «Эй, хозяин, где здесь можно найти мистера Аберфорта?» Мужик бросил протирать грязным полотенцем не менее грязный стакан. «Зачем он тебе?» «Да так, договорились встретиться». «А вы кто?» «Я то. Я Харви Гипнер. А это кореш мой, Зигги его зовут. Это вы типа американцы, что ли?» «Точно, папаша, типа американцы. А как ты догадался?» «Типа умный, да, не груби незнакомым людям, сынок. Иногда это плохо отражается на здоровье». Мужик плюхнул на стойку стакан и заорал. «Куда?» «То в подсобку. Гвендолин, Гвендолин, где ты ходишь, зараза? Замени меня за стойкой». Мужик дождался, пока выпорхнувшая из подсобки девица заменит его за стойкой, и ткнул пальцем в сторону столика, притулившегося в самом темном углу. «Посидите пока там, я сейчас подойду». Выпивка за свой счет, они прошли за указанный столик, и Гипнер присел на скрипучий стул. «Зик, ты бы прошвырнулся по окрестностям, воздух бы понюхал. Что, то место больно непрезентабельное. Ну, парень, теперь поговорим. Аберфорд — это я». Бармен взгромоздился на стул напротив и уставился на Гипнера, положив локти на стол. «Ты в этом уверен?» Гипнер крутанул по столешнице золотой галеон с обрезанным краем и прихлопнул его ладонью. «Абсолютно». Бармен извлек из кармана точно такую же монету и шлепнул ее на стол. «Не нервничай, дядя. Поди, недавно в посредниках?» «Да нет, посредничаю давно. Вот только с иностранцами дело иметь не приходилось». «Не парься. Гильдия у нас одна и правила для всех общие. Давай излагай ситуацию». «Излагай, говоришь? Ну, слушай. Вас выведут на точку. Это поселение оборотней. Зачищаете всех, кого найдете. Потом сдаете товар людям заказчика и сваливаете. За все 25 тысяч. Задаток 10. Кроме того, за каждую голову в пригодном для разделки виде премия 50 галеонов. Контроль от заказчика будет человек. Встретитесь непосредственно перед работой, когда начало операции. По мере вашей готовности, тогда сегодня вечером. Встреча с контролером где? Если сегодня вечером работаете, то, пожалуй, придется подождать с полчаса, я его вызову. Хорошо, я подожду. А приятель твой где? Пошел прошвырнуться. Давно парень цивилизации не видел. Может, курочку склеит какую? Ну-ну, смотри, как бы он вместо курочки ласты не склеил. Короче, сидите пока. Гипнер поудобнее устроился на рассохшемся стуле и, заказав выпивку, стал смотреть в окно. Когда-то Харви Гипнер не мыслил себя без армии, как и отец, как и дед. Потомственные боевые маги Гипнера всегда были востребованы, и их имена по праву украшали книгу почета американской САА. Полные банты бирюзовых щитов деда и отца с детства не давали Харви расслабиться, заставляя его стремиться к вершинам и быть достойным продолжателем воинской семейной славы. Но люди, как известно, предполагают, а некто там, наверху располагает. И Харви не повезло, его и его людей, лучшие подразделения типа А, просто слили в угоду политической конъюнктуре. Причем слили с такой поспешностью, что позабыли даже изъять выданное для последней операции снаряжение. От добра добра не ищут, и Гипнер вместе с товарищами, прихватив бывшее казенное имущество, оперативно слинял в Южную Америку. Не ждать же им, в конце концов, какую еще гадость придумают продажные политические крысы. Можно сказать, что им повезло. В одном из баров магической части Рия им встретился посредник гильдии, набирающий команду для операции в джунглях. Так Харви и его товарищи стали наемниками. Вернулся Зигги, и они вдвоем продолжили пялиться в грязное окно, вертя в руках полупустые стаканы. Гипнер уже собрался пойти на поиски Аберфорта, как увидел, что он сам направляется в их сторону вместе с высоким черномазым мужиком в странной расшитой бисером шапке. «Мордрит, Аберфорд, мы уже заждались. А зачем вы привели с собой носильщика?» «Какого носильщика, мистер Гипнер?» «Ну того, что стоит у вас за спиной. Это не носильщик. Господа, это Кингсли Шиклболт, представитель заказчика. Он укажет место акции и проконтролирует исполнение». «Ну, хорошо, давайте выдвигаться. Вы идите, а мистер Шиклболт догонит вас». Едва захлопнулась дверь в трактир, как Зигги буквально просиял. «Охренеть, командир, вот так повезло». «Не понял. Ну-ка поясни». «Ну как, это же черный колдун, понимаешь?» «Понимаю, а в чем суть?» «А суть они в песок, командир, включи мозг». «Включил, и чё по-китайски это такая ватная стеганая куртка?» «Перестань тупить, Харви, это черный колдун, живой, а за живого Аберштайнер нам не только долг простит, но и сверху еще накинет». «Блин, а ведь точно. Слушай, Зиг, пока я с местными рамсы развожу, ты это дело с ребятами обговори и подготовь что надо. Черный, да еще колдун, это хорошо. За черного колдуна Дрю Аберштайнер и неустойку простит и еще накинет сверху. Главное, чтобы эту тушку в целостности доставить адресату». Дело было в том, что пару месяцев назад команда Гипнера получила заказ от одного из посредников на добычу тел аутентичных черномазых колдунов. Причем годились именно живущие или родившиеся не в Америке. Заказчику нужно было либо 6 тел, либо 2 живых, но Харви и его ребятам не повезло, и за ними повис долг, который теперь и представился случай погасить. Конечно, придется на это дело отрядить как минимум 3 членов отряда, но овчинка стоила выделки. Правда, предстояло еще кое-что уточнить, но это, как говорится, в процессе. Дверь трактира снова заскрипела, и показался Шиклболт, или как его там. «Ну что, господин контролер, добро пожаловать на базу команды Гипнера». Харви шагнул к черномазому и, взяв его за рукав, отпарировал. Глава 102, глава 38. Кингсли Шиклболт. Портал вышвырнул Кингсли Шиклболта и его спутников на лесную поляну, уже изрядно затемненную начавшимися сумерками. Пока наемники деловито, словно попав в давно знакомое место, осматривались и приводили себя в порядок, Кингсли, чувствуя себя совершенно лишним, отошел в сторону и стал внимательно за ними наблюдать. Кингнигвануату Десцеладу, принявший для удобства общения с аборигенами имя Кингсли Шиклболт, обосновался в магической Британии относительно недавно, всего около 100 лет назад. 6-й сын шейха Джилмуддина Десцеладу, он имел слишком мало шансов в родном Магрибе, и поэтому предпочел переехать в варварскую страну Британию и здесь постараться устроить свой личный рай на земле. Получилось не очень. Виновата ли в этом его излишняя энергичность, или звезды отвернулись от него в тот день, послав в попутчики не того человека? Но, так или иначе, первым, с кем завел дружбу Кингсли на новом месте, оказался Аластер Моуди. Ну что, казалось бы, плохого в том, что отпрыск старинного магрибского рода, сын самого Джилмуддина Десцеладу, чья кровь чиста, как утренняя роса на листьях кунжута, связался с отпрыском не менее чистокровного некроманского рода Моуди. Но Аластер на тот момент уже плотно связал свою судьбу с Дамблдором и сделал все, чтобы талантливый черномазый влился в их ряды. А там и понеслось. Нельзя сказать, что Кингсли был недоволен жизнью. Хорошая работа, позволяющая проявить себя как мужчину. Солидный материальный достаток, позволяющий содержать положенный ему по статусу гарем. Блестящие перспективы в будущем. В общем, есть чем гордиться, и чем похвастаться перед братьями, которые, кстати, до сих пор живут в шатрах и ездят на верблюдах. Аврорская же работа и вовсе казалась ему развлечением. Ему, выросшему в краю, где каждый третий, Черные колдуны не только цветом кожи, а ордена, ищущие запретных знаний, множатся, как куча верблюжьего навоза в базарный день. Потуги местных аборигенов, называвших себя пожирателями смерти, напоминали игру детей в песочнице. Уверенность в своих силах и умение командовать, а попробуй не суметь управиться с четырьмя женами, быстро окажешься под каблуком, принесло свои плоды, и Кингсли по праву занимал достаточно высокий пост в Аврарате, и вряд ли кто-нибудь послал бы его на эту миссию, но людей катастрофически не хватало, и пришлось ехать ему. Пока Шиклболк предавался воспоминаниям, наемники организовались и теперь только ждали команды на штурм. Команду должен был подать Кингсли, но информатора, засланного в ряды оборотней, все не было, и Шиклболк нервничал. Но вот, кусты в той стороне, где предположительно находился лагерь оборотней, заколыхались, и посланные вперед дозорные вывели на поляну высокого изможденного мужчину. Кингсли вгляделся в пленника пристальнее и, узнав, двинулся ему навстречу. «Отпустите его, это человек Дамблдора. Здравствуй, Римус. Плоховато выглядишь. Здравствуй, Кингсли. Спасибо за комплимент. А это кто? Те самые чистильщики? Да, вот их командир. Объясни ему, как лучше подобраться к лагерю». Названный Римусом повернулся к командиру наемников. «Сэр, я проведу вас до самого лагеря. Сейчас моя очередь караулить, и никто тревоги не подымет. Сколько особей в лагере? 34, не считая меня. Щенки есть? Нет, только взрослые особи. Хорошо, начинаем движение. Мистер контролер, вы с нами?» Вопрос застал Шиклболта врасплох. Он не собирался участвовать в акции и думал просто пересидеть время зачистки в лесу, но неожиданно для себя ответил: «Да, я с вами». К лагерю вышли быстро, и пока часть наемников окружала расположенный в лощине лагерь, другая изготовилась к штурму, построившись в некое подобие клина. «Ну, мне пора». Римус пожал Кингсли руку и, развернувшись, двинулся к лагерю, но сделав только пару шагов, вдруг взмахнул руками и рухнул в траву. «Что вы делаете?» «Это человек Дамблдора, единственный его шпион среди этих тварей. Не суетись, Черныш». Помощник командира наемников, которого все называли Зиги, подошел с Кингсли и фамильярно хлопнул ладонью по плечу. «Какой нахрен Дамблдор? Это лишние 50 галеонов. Смекаешь, и ты в доле». Наемники, между тем, пришли в движение. На острие клина вышел молодой парень, несший в руках большой, около 2 метров длиной, тубус. Раскрыв его, он извлек из тубуса жезл, увенчанный непрозрачным камнем. Затем опустился на одно колено и, направив жезл в сторону лагеря, стал читать какое-то заклинание. Камень на конце жезла засветился, и с него в сторону поляны сорвался сгусток тени, который, приближаясь к жилищам оборотней, становился все больше. Достигнув лагеря, туман на миг сгустился, сделав поляну невидимой, а затем растаял. Все. Командир наемников поднес к глазам какой-то артефакт, направив его в сторону лагеря. «Двое помогают Марту, остальные ждут 3 минуты, и идем на зачистку. Не забывайте контролировать процесс. Неприятности нам не нужны. Зик, оставайся здесь, присмотри за гостем. Я сам в состоянии о себе позаботиться. Не сомневаюсь, но я отвечаю за вас перед заказчиком, так что, извините». До рассвета оставалось еще много времени, когда все закончилось. Лагерь, теперь уже бывший, зачистили. Тела оборотней уложили в магловские мешки для трупов и отлевитировали на край поляны. Кингсли лично встретил гостя Уилбора, которому Дамблдор поручил разобраться с товаром, и проводил последнего его подручного, уносившего разом 3 мешка с бывшими оборотнями, превратившимися в одно мгновение в редкие ингредиенты. «Дело сделано, я отбываю». «Подождите, мистер Кингсли, а ваша доля?» «Доля, конечно. Зик, быстро неси мистеру-контролеру его долю». «Сейчас, сейчас». Зик подбежал, откуда-то сбоку. «Держите, мистер». Кингсли повернулся к нему и: «Зик, бери 2 ребят, как договаривались. Пакуйте этого и уходите по цепочке. Сюда не возвращайтесь, к Дрю не суетесь, пока я сам не приеду». «Понял, понял, командир, все сделаю, пока». Трое наемников, подхватив бесчувственное тело, отпарировали с поляны, а Гипнер проследил за окончательной зачисткой и переместился в кабанью голову. Предстоял самый сложный этап операции – выбивание денег. Глава 103, глава 39. Харви Гипнер. В кабанье и голове время как будто остановилось. Те же темные личности, тот же бармен, протирающий тем же полотенцем тот же стакан. «Доброе утро, мистер Аберфорд». «А оно доброе, Хотелось бы в это верить. Экий ты доверчивый, однако, за деньгами, поди, пришел, за ними родимыми. Хм, понимаешь, с этим некоторые проблемы. Шутите, мистер, какие проблемы? Контракт выполнен, деньги на бочку. Не шуми так, контракт действительно выполнен, и это я, как посредник, подтверждаю. Но, дело в том, что с тобой желает встретиться заказчик. Мистер Аберфорд, вы же понимаете, что это против правил. Ну, не совсем, ведь прямого запрета на это нет. Прямого, может, и нет, но вы же понимаете, что есть правила писанные и есть неписанные. Я знаю, но прошу понять и меня. Ты уедешь, а мне здесь жить. И, кроме того, пока вы не встретитесь, тебя отсюда не выпустят. На улице патруль Авроров. Да вы тут вообще охренели? Кто он? Я имею в виду заказчика. Это мой брат. Он в Британии очень влиятельное лицо. Будь с ним осторожнее. Да мне, собственно, до прошлогодних листьев, кто он в вашей деревне. Я пойду только потому, что мне предстоит разговаривать с советом гильдии, им лучше увидеть ситуацию своими глазами. Куда идти? Сразу за стойкой дверь. Постучи два раза. За всю наемническую карьеру капитана Гипнера платить ему отказывались дважды. В первый раз посредник мотивировал отказ не полностью выполненным контрактом, и вопрос решался через представителя совета гильдии. Во второй раз Гипнера просто послали после выполнения задания, и вопрос уже решали они сами, но тоже с участием представителя совета гильдии. И на эту встречу Харви согласился только потому, что ему нужны были доказательства для совета. Вот и нужная дверь. Что он там говорил? Постучать, обойдетесь. Гипнер пнул деревянную дверь и ввалился в тесную каморку, заставив двух находившихся в ней людей вздрогнуть. «Здравствуйте, я слышал, вы хотели меня видеть?» Сидевший в углу каморки неопрятный мужик с искусственным глазом уже было открыл рот для того, чтобы ответить, но его прервал второй, длиннобородый старик в рабостонской шапке и очках-половинках. «Помолчи, Аластер. Да, молодой человек, я хотел вас видеть. Вы ведь Харви Гипнер, не правда ли? Предположим. Но вряд ли вы пригласили меня для того, чтобы просто познакомиться. Может, сразу к делу? Конечно, конечно, молодой человек. Посмотри, Аластер, сразу видно американца. Деловые люди, что и говорить. Извините, мистер Дамблдор, Альбус Дамблдор. Очень приятно. Так вот, мистер Дамблдор, может, уже действительно перейдем к делу? Если я правильно понял посредника, вы отказываетесь оплачивать в полном объеме проделанную нами работу? Вы не считаете контракт выполненным? Скорее нет, чем да, юноша. Я признаю, то контракт выполнен, но вы несколько перестарались. Нельзя понимать задачу так буквально. Мистер Дамблдор, боюсь, вы не совсем представляете профессиональные особенности нашей деятельности. Именно точное исполнение контракта и есть наша главная задача. Вы заказали полную зачистку лагеря и наличие пригодных для разделки особей. Вы ее получили. Претензий, собственно, претензий нет, но зачем вы вместе со всеми зачистили и беднягу Люпина? Люпин, это у нас кто? Люпин, это тот оборотень, который указал вам дорогу к лагерю. Обратите внимание, сэр, вы сами сказали, что он оборотень. А, согласно контракту, оборотней нужно было зачистить всех. Контракт выполнен, вы это признали. Так что, будьте добры, наши деньги, и расстанемся друзьями. Боюсь, мистер Гипнер, что я не смогу выплатить вам оставшуюся часть. Почему? Ну, скажем потому, что я не желаю этого. То есть вы, признавая, что контракт выполнен, сознательно отказываетесь платить. Можете считать, что да, я вас понял. В таком случае до свидания, но вы совершаете большую ошибку. Гипнер повернулся, чтобы выйти, но сидевший в углу одноглазый вдруг вскочил и схватил его за рукав. А ну стоять, куда дел Шиклболта, сука? Одноглазый держал крепко, и Харви снова повернулся к Дамблдору. Мистер Дамблдор, в чем дело? Уймите своего приятеля. Боюсь, молодой человек, это не в моей власти. Мистер Моуди, сотрудник Аврората, и выполняет свои служебные обязанности. А вот это полная жопа, подумал Харви. У старикана, очевидно, здесь все схвачено, раз он не боится привлекать к делу легавых, и на гильдию ему наплевать, иначе он такого бы себе не позволил. Похоже, здесь сейчас будет жарко, надо линять. Какая интересная у вас фамилия, мистер? Тяжело, наверное, было в детстве. Ах ты, щенок. Ну, я, может, и щенок, только вот не из вашей конуры. Напоминаю вам, мистер Дамблдор, что я подданный другого государства. Вам что, нужен международный скандал? Аластер, отпусти его. Но Альбус, исчезновение Кингсли наверняка их рук дело. Отпусти его. Идите, молодой человек, идите и не попадайтесь мне на глаза. Гипнер стряхнул руку Аврора со своей и стремительно вышел, хлопнув дверью. Спокойно, Харви, спокойно. Козе понятно, что это провокация. Грубая, топорно выполненная провокация. Но зачем? Из-за менее, чем 20 тысяч. Не смешите меня. Надо валить. Однозначно надо валить и как можно дальше и сразу поставить в известность совет. Самодеятельность здесь неуместна. Гипнер ломанулся было на выход, но затем, словно что-то вспомнив, подошел к стойке. Аберфорд, что за хрень здесь творится? Ты понимаешь, что гильдия этого не оставит? Бармен налил в стакан огневиски и чуть ли не насильно впихнул его в руку Гипнеру. На-ка, выпей. Пей, говорю, пей и слушай. Тебя отсюда не выпустят. На улице Авроры, в баре тоже. Я не знаю, что Альбус задумал, но я не желаю в этом участвовать. Там за стойкой лестница на второй этаж. Выходи на балкон и аппарируй подальше. И помни. Помни и расскажи об этом на совете, я не при делах. Свою работу, как посредника, я выполнил полностью. Не парься, дед, я наемник, или кто? Харви нащупал в кармане плаща шнурок с нанизанными на него брелоками под ключи и сжал первый. Адиас, Аберфорд. Секунды спустя, оказавшись на неприметной лесной полянке на другом конце Британии, Гипнер вытащил сквозное зеркало. Марту, это капитан. Поднимай ребят. Эвакуация по плану А. Повторяю, эвакуация по плану А, я жду вас на условленном месте. Шумел вечерний лес. Где-то вдалеке гудками давала о себе знать автострада. Харви Гипнер постоял, немного глядя на провинциальную идиллию и, сплюнув на траву, аппарировал. Прощай, Британия. До скорой встречи. Глава 104. Глава 40. Поттер. Наконец, то это случилось. У нас начались занятия. Хотя занятиями в общепризнанном смысле этого слова происходящее назвать было трудно. Просто один день в неделю кто-то из преподавателей беседовал с нами, используя для этого наиболее подходящее помещение дома на бульваре. Необходимости что-то записывать практически не было, так как малое количество учеников и значительное время, отведенное для обучения, позволяли очень подробно объяснить материал. Особенно запомнились первые вводные лекции. Но о них, наверное, отдельно. Время, свободное от учебы, поглощали дела. Причем, дела эти росли, просто лавинообразно. Прибыл из Италии обновленный Барбоза, и требовалось срочно приступить к формированию снайперской тройки. А значит, необходимо было напрячь Фергюссона на поиск достойного инструмента для этого трио. Выписывались из клиники Дурсли, и необходимо было проследить за их адаптацией после лечения. Кроме того, хоть и маячили на периферии, но никуда не исчезали вопросы управления имуществом родов, пусть не срочные и не глобальные, но от этого не ставшие менее затратными по времени. А ведь есть еще Волдик с товарищами, и Дамблдорий, мать его Ити. Пришлось припрягать Йозика, сам ведь просил держать его в курсе. Взвалил на него анализ информации по оппонентам и поиск в ней различных изюминок, таких, которые позволили бы несколько нестандартно взглянуть на ситуацию. Надо ли говорить, что на привет-драйв я не появлялся вовсе, взвалив всю проблему по прикрытию на гоблинские плечи. Ну и на сладкое, возникла у меня некоторая идея, способная, в случае реализации, существенно облегчить мне жизнь в недалеком будущем. Я немного обкатал ее в голове и решил представить на суд общественности, посоветоваться с Фергюссоном. Скажите, Йен, как вы относитесь к Волан-де-Морту и его приближенным? Извини, Гарольд, мне кажется, я не совсем понял вопрос. Не думаю, Йен, вы все поняли правильно. Меня интересует ваше личное отношение к самозваному темному лорду и его внутреннему кругу. И я даже поясню почему. Так получилось, что вы со мной в одной лодке, а, значит, мои враги, ваши враги, а ваши, соответственно, мои. Но ваши враги мне неизвестны, а мои, напротив, на слуху и на виду. И я думаю, что настает время слегка проредить их ряды. Но я мал, и мои руки коротки. Поэтому мне придется действовать вашими. И я хочу, чтобы ваши руки действовали осознанно, а не под влиянием данного обета. Скажу прямо, речь идет об уничтожении целого ряда персонажей, так или иначе связанных с Волан-де-Мортом и Дамблдором. И это не связано с заботами о лучшей доле для Британии. Это личное. Судьба распорядилась, что мне есть, кому мстить и есть за что. Поэтому мой вопрос таков, «Вы со мной?» Фергюсон вскочил со стула, на котором до этого сидел и нервно заходил по комнате, что, то бормоча. Причем, в его бормотании ясно слышались так милые моему сердцу русские матюги. Эх, умеют же люди выражаться. «Знаешь, Гарольд, когда Рагнхарк сватал меня к тебе на работу, он утверждал, что скучно не будет. Старый хрен редко ошибается, но, чтобы настолько, откровенность за откровенность. Мне лично глубоко плевать на Британию, благо имеется запасной аэродром, но у меня есть претензии к конкретным людям, причем с обеих сторон. Если наши цели совпадут хотя бы, в общем, то да, я с тобой. Я рад, что мы достигли понимания, и чтобы совсем перейти к делу, давай обсудим одну мою идею. Суть ее состоит в следующем. Ближайшие клевреты Волан-де-Морта, те, что не сумели избежать наказания, находятся, по моим сведениям, в левом крыле четвертого уровня Азбакана. Справа, насколько мне известно, содержатся тоже отнюдь не дети. Так почему бы дементорам однажды не выйти на минуточку из-под контроля и не перецеловать всех обитателей четвертого уровня? Тем более, что те, кто меня интересуют, этот уровень недавно покинули. Думаю, что такой фокус вполне возможен. Ведь Азбакан – самое охраняемое место в Британии, а значит, там царит непременнейший бардак. И возможно, в принципе, все. Как вам такой вариант? Или, может, вы хотите обсудить некие персоналии? Про персоналии я брякнул чисто наобум. И был удивлен, как Фергюсон отреагировал на этот пассаж. Неожиданно его лицо приобрело несколько хищнический вид, а глаза превратились в щелки. «Гарольд, ты имеешь в виду кого? То конкретно? Я? Нет. Но, думаю, что у тебя есть, что сказать по этому поводу. Как ты узнал? Хотя о чем я? Рагнхарк, да, директор наверняка в курсе. А теперь вот и ты. Сразу предупреждаю, это не моя тайна. Решил в это дело влезть, потом и пожалеешь, да обратного хода нет. Да ладно, Йен. Плавали, знаем. Все, как всегда, не плачь, не бойся, не проси. Заходи, не бойся, выходи, не плачь». Фергюсон вдруг скользнул ко мне и крепко взял за воротник куртки. «Какого черта, Гарольд, кто ты такой вообще?» «Вот так вот, для того чтобы герой всея Британии отправился на тот свет, ему вовсе не обязательно встречаться с Волдиком. Достаточно необдуманно пару раз лязгнуть языком и пожалуйста». Сильные руки крепко сжимали воротник, подача кислорода понемногу уменьшалась, из глубин подсознания поднималась паника, и я сделал то, что посчитал единственно верным, застучал ладошкой по полированной столешнице, признавая поражение. Хватка сразу ослабла, и я смог полноценно вздохнуть, а затем и выдохнуть. И краткое: «Придурок, задушишь же нахрен. Вы, что о, здесь, в это, Британии, на детей бросаетесь?» Фергюсон выпустил мой воротник и изумленно на меня уставился. Внезапно его лицо озарила улыбка, и он снова схватил меня, на этот раз, в охапку. «Зема, бля, я давно подозревал, что в этой компании я не один такой. Конечно, я лоханулся. Да что там говорить, я, можно сказать, спалился по полной, причем сам, и по собственной глупости. Это с одной стороны, а с другой, таким, несколько экстравагантным способом, я решил несколько своих острейших проблем. У меня теперь есть человек, с которым я могу просто поболтать на родном языке, и этот человек, зная откуда я, уже не будет удивляться странным вывертам моего сознания, а станет намного лучше вникать в суть моих предложений, ведь и сам он мыслит практически так же. А раз необходимость шифроваться отпала, можно большую часть проблем, по крайней мере, носящих технический характер, переложить на плечи нового компаньона. Мы проговорили до утра. Теперь, когда уровень нашего общения вышел на качественно другой, проблемы, казавшиеся раньше тупиковыми, находили совершенно неординарные решения, и необходимо было закрепить и детализировать принятые решения. Например, подготовка снайперского трио. Идея эта нашла живой отклик у Йена, и он сам вызвался обеспечить для них подходящий инструмент. Не вызвала у него отторжения идея зачистки четвертого уровня, с некоторыми уточнениями, правда. «Понимаешь, Гарольд, среди отребий на четвертом уровне сидит и Долохов, а он, муж моей двоюродной сестры, а родство для магов очень важно, неважно при этом какой они национальности. Подожди, я согласен, он один из ближайших сподвижников Волдика, как ты его называешь, но, поверь, участия в резне он не принимал. Мордрит, я не должен тебе этого говорить, но Антон не по своей инициативе оказался в рядах пожирателей. Ему настоятельно рекомендовали сделать это, когда еще он был на родине, очень настоятельно, и он был не в том положении, чтобы отказаться. Даже, находясь во внутреннем круге, он старался не переступать черты. А потом случилось страшное. Анна и близнецы, жившие к тому времени в Британии, погибли. Кто-то, пробравшийся на территорию поместья, применил по беседке, в которой завтракала Анна с детьми и двое телохранителей, а дискофеер чудовищной мощности. Пришлось даже проводить магловскую генетическую экспертизу, чтобы определить, где, чьи останки. Вот тогда, то он с катушек и слетел. Чистыми его руки, конечно, не назовешь, но маглов не убивал и в пытках не участвовал. Это я знаю точно. А почему ваши его не вытащили? А зачем? Сам спалился, сам и выпутывайся. К тому же, они перед Антоном в косяках, когда он перевозил в Британию семью, ему были обещаны для них гарантии безопасности. Печальная история. И что ты в этой связи предлагаешь? Я не предлагаю, я прошу. Комбинация эта твоя хоть и вполне реализуема, но будет стоить не одну сотню тысяч. На этом фоне выкуп одного, пусть и одиозного заключенного, не встанет тебе в копеечку. А за зятя наша семья будет тебе должна. Это я, как племянник главы рода, заявляю тебе официально. ХМ, деньги для меня не цель, а средство достижения поставленной цели. Ты же знаешь, если все получится, я хочу встретиться с ним. Обещаешь? Да, обещаю. Глава 105, глава 41, Гильденстерн. Я всегда любил учиться, но не всегда имел такую возможность, и теперь смог в полной мере реализовать свою детскую мечту, получить столько знаний, сколько сможет вместить моя голова. И неожиданно оказалось, что хотя я и прожил почти 90 лет, мои знания об окружающем меня мире довольно скудны. Да, я достиг определенных высот в артефакторике, но не как ученый, а на уровне практика-любителя. Работая со сложнейшими артефактами, я ничего толком не знал об основах магической науки. И хотя Геллерт и Рудольф в свое время немало меня просвещали по этому вопросу, их уроки все же носили чисто прикладной и, главное, эпизодический характер. Казалось бы, такая мелочь, как окружающее меня пространство, открылась для меня совершенно с неожиданной стороны, давая определенное понимание ситуации. Я подозреваю, что не последнюю роль в желании впитывать предлагаемую информацию сыграли и личности преподавателей, но за это, наверное, надо сказать спасибо Рагнхарку, ведь преподавателей подбирал он. Помимо учебы, Гарольд взвалил на меня и часть иных обязанностей, но тут уж, как говорится, сам напросился. Сначала его предложение заняться аналитической обработкой имеющейся в нашем распоряжении информации не вызвало у меня тревоги, пока я не увидел объем этой самой информации, почти дюжина толстенных папок, наполненных листами, исписанными мелким убористым почерком. И в этой чаще мне нужно было отыскать нечто, способное внести в жизнь наших оппонентов определенную изюминку. Другими словами, мне предстояло искать компромат, но компромат неочевидный, способный проявить себя только при качественной нетривиальной подаче. После двух дней, а, вернее, ночей рытья в сухих гоблинских отчетах, я понял, что попал. Изнанка чужих жизней манила, как магнит. Я, буквально, землю копытом рыл в ожидании счастливого часа свидания с творениями неизвестных зеленомордых крючкотворов. И это не осталось незамеченным. Пришлось выслушать немало нелестного в свой адрес, сначала от сэра Горация, а потом от Поттера. Причем Гарольд был более лаконичен в своих выражениях, но куда более экспрессивен. Отношения с Виктором и Марго складывались, пусть и не совсем безоблачно, но вполне терпимо. Некоторая язвительность юного мафиози и царственное высокомерие Морганы скоро сошли на нет под напором необходимости совместного получения знаний, а наши с Поттером прожитые годы позволяли спокойно реагировать на нечастые закидоны одноклассников. Я говорю «наши с Поттером», потому что долгожданный откровенный разговор все таки состоялся. Новое знание поразило меня и заставило совсем по-другому взглянуть на некоторые вещи. Например, ситуация с тем воришкой, оставившая в моей душе поистине неизгладимый след, выглядела теперь совсем иначе. По результатам этого разговора состоялась поездка в Гильденстерн-холл, в ходе которой мы с Гарольдом принесли друг другу некоторые обеты, и я, понимая серьезность ситуации, вручил Поттеру триаду. Набор артефактов, выполняющих те же функции, что и уже бывшие у Гарольда, но гораздо более мощный. Изготовлено это чудо было в Индии и стоило, по моей оценке, около полумиллиона галеонов. Гарольд читал описание триады в моем домашнем каталоге и был впечатлен. «Высоко же ты ценишь мою голову», — сказал он, принимая подарок. «А как ты думал? Ведь в твоей голове теперь ключи к нашим тайнам. И если мы не сбережем твою, то наши нам уже не понадобятся». И это, кстати, была чистая правда. Только начав работать с гоблинскими материалами, я полностью осознал, кто же противостоит Гарольду. А противостояли ему практически все. Дамблдор и Волан-де-Морт олицетворяли собой неформальные силы, способные походя стереть в порошок каждого, вставшего на их пути. Министерство, погрязшее в коррупции и не желающее что-либо менять. Новая аристократия, помешанная на чистоте крови и заскорузлая в своем псевдотрадиционализме. И даже, наверное, Гриндевальд. Да, Геллерт вполне мог оказаться с Гарольдом по разные стороны баррикад. От таких мыслей становилось грустно, очень грустно. И даже уверенность в том, что Поттер все понимает и идет на это вполне осознанно, оптимизма не добавляла. Единственным правильным выходом было плюнуть на все и делать, что должно, а там, как получится. Гарольд взял за правило обсуждать со мной свои идеи, обсуждать подробно, со всей прилагающейся мотивацией и резонами. Наверное, этим самым он предлагал мне взять часть груза на свои плечи и в чем, то разделить с ним ответственность. Это и печалит, и радует. Печалит от того, что груз ответственности тяжек. Радует потому, что постороннему он такого точно не доверит. Ну что же, прорвемся, брат. Глава 106, глава 42, Слакхорн. Я давно занимаюсь преподаванием. Даже, можно сказать, что очень давно. И робость перед первым уроком не была мне свойственна никогда. Но сегодня я несколько стушевался. Нет, конечно, я знал, что сказать этим детям. И не только детям. Но было еще и нечто другое. Такая, казалось бы, мелочь. Всего, то исполнилась мечта. Пусть достаточно странная, но от этого не менее сладкая. Я всегда хотел преподавать элите. И однажды, мне даже показалось, что это желание осуществилось. Но тогда я ошибся. А теперь точно нет. Там, за дверью, в большой светлой комнате ждало меня будущее. Будущее нашего мира. Ну, если не мира, то Британии точно. Ну что же, уважаемые коллеги, пожалуй, приступим. Я откашлялся и оглядел аудиторию. Пожалуй, должное внимание продемонстрировано. Можно приступать. А поговорим мы сегодня с вами о Британии. Не удивляйтесь. Я понимаю, что Британия и зельеварение – суть разные вещи, но по просьбе мистера Рагнхарка я некоторое время уделю и освещению этой темы. Итак, Британия. Магическая, конечно же. Территория магической Британии тождественна территории, именуемой на магловских картах Англии. Магические Шотландия и Уэльс – суть другие государства, от Британии независящие и, по ряду причин, не имеющие с ней даже союзнических отношений. Почему, спросите вы? Отвечу просто, так сложилось исторически. А более подробно те, кто интересуется, могут узнать, посетив имеющуюся в доме библиотеку. Там необходимые материалы имеются. И, кстати, домовик-библиотекарь, у вас мистер Гилденстерн, весьма и весьма квалифицирован. Поздравляю вас с этим. Согласно последней переписи, проводившейся, правда, 10 лет назад, население Британии несколько превышает 400 тысяч. Основными местами проживания являются магическая часть Лондона, Хаксмит и с некоторых пор Гиллишир. Кроме того, маги живут практически по всей Британии, в поместьях, подобных Поттермонору или Гилденстерн, Холлу или компактными поселениями, по 3-5 семей. Такое расселение, конечно, напрягает службы, занятые соблюдением статуса секретности, но и несет некоторое рациональное зерно. Например, при эпидемиях, жители отдаленных поселений имеют шанс остаться непораженными заболеванием. Все места проживания магов, в обязательном порядке, скрыты от внимания маглов специальными чарами. И чем древнее поселение, тем сильнее наложенные на него чары. Но этот вопрос вам лучше осветит коллега Блюмингхерст. Это его епархия. В свете вышеизложенного, конечно же, возникает вопрос, а за счет чего все эти полмиллиона магов существуют? И чтобы на него ответить, перейдем к самому главному, к экономике. И здесь все не так просто.